Глава 10, часть 2. Эту ночь Изабель и ее спутники решили провести в пути. Необходимо было как можно быстрее покинуть земли графства. То, чего так опасался Дерек, случилось. Глашатаи, отправленные во все города и деревни, вещали о награде любому, кто заметит и донесет о местонахождении двух разбойников, мужчины и женщины, посмевших ограбить и убить двух священников. Шло подробное описание внешности безбожников, приспешников сатаны, посмевших поднять руку на верных слуг Господа. Не было сомнения, что любой ревностный католик, от ребенка до старца, непременно сделает это, и даже вовсе не из-за денег. Наказать служителей дьявола – долг любого христианина, иначе гореть ему вечно в огне адовом. Небольшой отряд из 4 всадников галопом несся по заснеженной дороге в направлении Бристоля, оставляя позади разграбленный дом, разрушенные надежды, украденного ребенка и двух верных друзей. Блэр позволила Гиону и Неду присоединиться к ним с Дереком, пообещав рыцарю, что ему не придется защищать Дотсонов от вспышек ее гнева. Она не могла оставить изуродованных родственников на милость леди Бетфорд. Солдаты, прочесывающие лес и ближайшие деревни, непременно нашли бы считавшихся умершими Дотсонов. И тогда не только они, но и Хлоя с Барни были бы казнены. Изабель принюхивалась к запахам, внимательно следя за дорогой и вспоминая встречу с Недом. Вампирша надолго замерла в нескольких метрах от охотничьего домика, прислушиваясь к ритмичным ударам 3 сердец за ветхими стенами. Оказаться в одной комнате сразу с 3 людьми и не поддаться искушению убить и насытиться ими было сложно. Она потратила много сил, преодолевая ярость, и сейчас нуждалась в свежей крови. Нужно было сначала поесть. Попыталась объяснить спутникам свою нерешительность Изабель. Зря я не выпила монаха. Гион, укутавшись в плащ, терпеливо стоял рядом, несмотря на пронизывающий до костей холод. «Ты справишься, я в тебя верю». «Как просто верить в то, чего не ведаешь?» Она усмехнулась наивной поддержке брата. «Вспомни все, чему я тебя учил». Дерек подошел к подруге. «Сконцентрируйся на видении, а не на запахе. Не бойся, я буду рядом». Похлопал он вампиршу по плечу. Она зашла в дом, стараясь не дышать, не втягивать воздух, и увидела совершенно седого, худого мужчину с осунувшимся лицом, опущенными плечами, почти старика, который был всего лишь на год старше ее отца. Нед замычал, заметив в дверях полусгнившего домика бесшумно вошедшего юношу в одежде явно с чужого плеча. Он ждал появления девушки и поначалу не признал в мальчике Изабеллу, но, внимательно вглядевшись в бледное лицо, узнал пропавшую любимицу. Слезы брызнули из черных глаз. Нед с трудом поднялся со скамьи, стоявшей у пылающего жарким огнем очага, и прижал дрожащими руками оторопевшую вампиршу к груди, совершенно не обращая внимания на ее странный вид. В его глазах она по-прежнему была той девушкой, которую он видел в последний раз. Только взгляд из отчаянного стал осторожным, да цвет глаз изменился с коричневого на красный. Но это такие пустяки по сравнению с тем, что он навыдумывал за эти дни. Его девочка наконец-то была с ним. Нед рыдал и смеялся, не выпуская ее из объятий, целуя в холодный лоб, расчесывая пальцами длинные спутанные волосы. Крестный натужно мычал, пытаясь рассказать, что верил в то, что дочка сумела спастись и выжить, и как долго ждал сегодняшней встречи. Изабелле не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, кто изувечил старшего Дотсона. Графиня в тот раз не солгала. Белошвейка обернулась к брату, задав лишь один вопрос. «За что?» Гион отлично понял, что именно хотела узнать сестра. «За то, что рассказал о подземелье и не донес на меня, а также оказал сопротивление стражникам. Жизнь он должен был закончить вместе со мной в голодоморной яме». Вампирша рыкнула, но тут же подавила приступ гнева. Всему свое время. Когда-нибудь леди Бетфорд заплатит за все. Она незаметно обнюхивала кузнеца, стараясь запомнить все нюансы запаха, чтобы на любом расстоянии, если придется, отличить его от врага. Нед потянул ее за руку, показывая на чугунок в очаге, пытаясь объяснить, что приготовил любимой Изой когда-то овощное рагу, которое сейчас жуткой вонью било в вампирские ноздри. Она покачала головой, отказываясь от угощения. Кузнец стукнул себя по лбу и вновь замычал, прижав любимицу к груди, сожалея о том, что не может хоть чем-то побаловать свою девочку. Белошвейка зарылась носом в пелесон, подбитый мехом кролика, пытаясь заглушить вонь, источаемую человеческой пищей, терзавшую тонкое обоняние, и почувствовала среди новых компонентов запаха старой, из прошлой жизни. Что-то очень светлое, родом из далекого счастливого детства. Перед глазами промелькнули наполовину размытые образы, в которых она звонко смеялась, а Нед был совсем молодым. Ей сделалось невыносимо жалко так рано ставшего стариком мужчину, заменившего отца, и себя, что никогда уже не сможет разделить с ним маленькие радости. Вампирша тихонько завыла, стараясь сдерживать рвущуюся наружу ярость, не напугать полностью доверявшего ей человека. Он не отпрянул, не оттолкнул, а замычал в тон, как будто пытаясь подпеть ее волю. Два раненых зверя с изувеченными телами и судьбами, отданные на откуп дьяволу благочестивой леди Бетфорд. На достаточном расстоянии от дороги по спящему зимнему лесу бежали верные серые помощники вампирши, утопая по грудь в рыхлом снегу. Они провожали Изабеллу, не смея заходить на чужую территорию, надеясь на скорую встречу, зная, что обязательно выполнят ее просьбу. Ричард проснулся под утро, хорошо выспавшийся и полностью отдохнувший. Он потянулся, напрягая мышцы, чувствуя, как восстановившиеся за ночь силы наполняют тело. Даже ради этого стоило прибыть на турнир чуть раньше. Сегодня они с братом выберут противников, оружие, на котором будут биться, и осмотрят ристалище, выгодав перед ужином время для тренировки. Граф одним рывком поднялся с ложа, сделал несколько приседаний и упражнений для мышц торса. Ожидание скорой битвы возбуждало, он вспомнил ночную гостью, но тут же отбросил образ дурно пахнувшей девки. Не стоит марать себя вонючей грязнулей. Ричард усмехнулся. Скоро многие из благородных дам будут жаждать его внимания. Нужно лишь не ударить в грязь лицом, показать, на что способен английский рыцарь, с малых лет обучавшийся искусству владения копьем и мечом. Ричард зашел в выделенные для Кевина покои. Брат спал, широко раскинув руки. Подушка рядом с ним, как и измятые простыни, свидетельствовала о полной удовольствии ночи. Граф скривил губы. Сказать, что он удивился, было нельзя. Не верил Бетфорд, что братец способен за несколько дней измениться. Но Гвен не стоило знать об этом. Он дернул неисправимого бабника за волосатую ногу. Тот что-то проворчал и перевернулся на живот, представив взору брата голый зад. Ричард ударил валявшимся рядом с ложем сапогом по расслабленным белым ягодицам. Кевин напряг мышцы, рука мгновенно схватила кинжал. Уже через мгновение Милтон-младший сидел на краю ложа, приставив лезвие к животу брата. «Что-то случилось, раз ты игриво настроен с утра?» «Нет. Просто проверял, насколько расслабили тебя за ночь». «И как?» «Не очень», — хмыкнул Ричард. «Похоже, ты не отказался от подарка гостеприимного Мендосе». «Откуда ты знаешь?» «Меня тоже пытались одарить. Но я не настолько глуп». Бетфорд бросил брату шоссы. «Одевайся. Нам нужно пораньше прибыть в город». «Почему глупый? И для чего выезжать так рано?» «Глуп, потому что тратишь силы накануне состязаний». Он усмехнулся и подал Кевину остальную одежду. «Не задумывался, с какой целью сделан этот подарок?» «Ты постоянно во всем видишь подвох». Барон натянул рубаху. «Что плохого может сделать с рыцарем голая баба?» Ричард рассмеялся. Еще вчера вечером этот сластолюбец требовал от него не прикасаться к Гвен, доказывая, что готов ради нее измениться, а сейчас совершенно спокойно рассуждает о побывавшей в его ложе шлюхе. Гонсалес тоже будет драться на турнире. Готов поспорить, что сегодня и завтра Педро будет спать один. Граф вздернул бровь, заметив недоумение во взгляде брата. Не стоит перед боем тратить силы на что-то, кроме тренировок. Кевин позвал пажа. Тот начал зашнуровывать на хозяине легкие доспехи. «Мне это не помешает». «Дай бог». Ричард направился к двери. «Пойду предупрежу леди Пемброк, что скоро выезжаем». Барон потянул воздух и посмотрел на таз, рассуждая про себя, что даже если умоется, от него все равно будет разить женским телом. «Зачем нам брать ее с собой?» «Потому что она моя прекрасная дама. Хочу преподнести ей подарок. Пусть выберет что-нибудь для себя на ярмарке». Он усмехнулся, заметив, как брат сжал челюсть. «Мне нравится счастливая улыбка невесты. Стараюсь побаловать перед свадьбой. Скоро на ее хрупкие плечи лягут хлопоты замужней женщины и забота о многочисленных отпрысках». Кевин жестом приказал пажу налить в таз воды. «Многочисленных?» Граф многозначительно хмыкнул, ответив: «Уж я постараюсь». Мышцы рук блондина напряглись, а довольную ухмылку заменила хищная улыбка. «Не стоит меня злить. То, что я вчера говорил, остается в силе». Ричард ответил брату его же словами: «А вот это мы еще посмотрим». И не спеша вышел из покоев. Город встретил их шумом и гамом. Несмотря на ранний час, жизнь на узких улочках кипела вовсю. Многочисленные торговцы со свежевыпеченным хлебом сновали тут и там, предлагая белые поджаристые кругляши прямо из корзин, прицепленных на спину. Стайки, разодетых в пестрые одежды цыганок, цеплялись за стремена, предлагая нагадать счастье доблестным рыцарям. Любопытные, словно дети-горожане, высовывались из окон обшарпанных домов или торчали в низких дверях, без стеснения разглядывая и обсуждая иноземных воинов. Запахи жареных сардин и вылитых на каменистую землю улочек фекалий наполняли утренний воздух. Гвен прижала к носу платок, пропитанный духами. Рыцари не позавтракали и сейчас очень жалели об этом. Бетфорд пообещал, что как только выберут противников, сразу навестят какую-нибудь таверну или постоялый двор, где отобедают. Они направились на центральную площадь Пласа де Испанья. Недавно отстроенный собор Катедраль де Санта Мария поражал своим величием. Дома и дворцы местной знати не шли ни в какое сравнение с этим сооружением. Выстроенный из серо-желтого камня, он сверкал в лучах солнца, уходя острыми куполами высоко в небо. Леди Пембрук, открыв рот, любовалась испанским собором. «Я хочу в нем побывать». «Непременно. Но не сейчас, чуть позже». Граф направился к дворцу, где проживал правитель Витории, и располагалась городская ратуша. Выставленные на обозрение щиты с гербами поражали количеством, что привело в немалый восторг Кевина. «Давненько я не видел столько соперников. Надеюсь, они окажутся достойными моего копья». Гвен, решившая отправиться на прогулку по городу верхом и восседавшая на серой кобыле арабской породы, ехидно рассмеялась. «И достаточно сильными, чтобы один из них выбил такого хвостуна из седла». «Напрасно смеетесь! Я собираюсь назвать вас дамой сердца и биться в вашу честь. Вы станете королевой любви этого турнира, не будь я...» Ричард перебил брата. Он приблизился к невесте и произнес, поцеловав ей руку: «Не беспокойтесь, дорогая. Этот самозванец будет сбит другим, настоящим рыцарем вашего сердца». Старший Милтон подмигнул подруге. «Вы приготовили шарф, что повяжете поверх моего турнирного копья?» «Конечно. Он будет красным, в цвет бархатного платья, что я завтра надену». Кевин не собирался сдаваться. Уж если он сильно чего-то желал, то непременно добивался этого. «Ну что же, граф Бетфорд». Он поклонился старшему брату, не спешиваясь, приложил руку к груди. Вам придется сразиться за это право сильнейшим из лучших рыцарей Англии, и я к вашим услугам». Гвен рассмеялась в голос. Бледные щечки покрыл румянец, а глаза стали почти голубыми. Она обвела барона надменным взглядом. «Если бы вы интересовались хоть чем-то помимо собственной персоны, то знали бы, что самым знаменитым рыцарем был мой родственник». Губы Кевина сложились в усмешке, что еще больше разодорило девушку. Бедный паж Уильям Маршалл своим воинским умением, потом и кровью заработал не только титул графа, но и обширные земли, на которых построил многие замки, в том числе наш родовой Пембрук. Блондин рассмеялся в ответ. Он не раз слышал истории о славном предке Гвен. Когда это было? Теперь не те времена. Невозможно заработать такие трофеи на ограниченных правилами турнирах. Всего-то 200 лет назад. Девушка презрительно фыркнула, с гневом зыркнув на блондина. Кто что ставит для себя целью? Некоторым достаточно томного взгляда красивой дамы в награду за победу. Она вспомнила рассказы служанки о похождениях любимого бабника. Не обязательно благородной, до раздвинутых женских ножек. «Какие вольности недостойные леди слетают с вашего язычка в адрес мужчины?» Кевин невольно залюбовался разъяренной фурией. «Нужно будет поговорить с вашей дуэнью, чтобы научила вас почтению. Для этого у нее есть я». Ричард направил коня между спорщиками. Он сверлил брата тяжелым взглядом, умело разыгрывая ревнивого жениха. «Ты не забыл, для чего мы здесь? Оставь споры с женщиной на потом». Братья выбрали каждый по три соперника для первого тура состязаний на копьях. Они почти одновременно ударили в щит графа Педро I де Прадеса. Оба помнили, что однажды на турнире в Лондоне он победил раненого в плечо предыдущим соперником Бетфорда. Прошло 3 года, и сейчас ему предоставлялась отличная возможность отыграться. «Ты позволишь?» Ричард улыбнулся. Как бы брат ни пытался показать свою независимость, их связывали очень глубокие чувства. За жизнь и честь друг друга Милтоны, не раздумывая, пойдут на все. Вот и сейчас Кевин готов был порвать обидчика графа. «Конечно, но если он снова выбьет тебя из седла, я готов с ним сразиться». Блондин краем глаза наблюдал за реакцией Гвен. «Я справлюсь и с четверыми». Леди Пемброк смотрела сквозь Кевина совершенно равнодушным взглядом. Она по-прежнему разглядывала собор. Очевидно, стены церкви интересовали ее намного больше друга детства. Барон в раздражении сплюнул и отвернулся. Гвен с Ричардом переглянулись, пряча улыбки. Проследив, чтобы судьи правильно записали соперников, граф расспросил у них, где находится ближайшая приличная таверна. Постоялый двор с отменной кухней, который ему порекомендовали, находился неподалеку. Бетфорд нырнул в узкую темную улочку, предупредив невесту, чтобы держалась подальше от домов, хотя сделать это было почти невозможно. Для того, чтобы разъехаться с попавшим навстречу кортежем из 3 рыцарей и 2 дам, вероятно, тоже спешащих на площадь, им пришлось выстроиться в шеренгу. Леди Пембрук поняла серьезность предупреждения Ричарда, когда через некоторое время распахнулось окно спальни на 2-м этаже богатого дома, и дородная сеньора, выкрикнув на испанском «Аквава!», выплеснула содержимое ночного горшка, едва не попавшее им на головы. Гвен взвизгнула от неожиданности и перекрестилась, поблагодарив Бога за то, что позволил им проехать раньше. Испанка смерила графиню презрительным взглядом, громко фыркнула и с грохотом захлопнула ставни. Через некоторое время путешественники сидели за дубовым столом в ожидании сделанного заказа. Выбор был невелик, хотя и не скуден для раннего утра. Большой зал, заставленный массивными столами с лавками по обе стороны, был полностью заполнен людьми. На окнах постоялого двора висели флаги знатных вельмож. Бетфорд, заметив герб Хайме I, 18-го графа Урхеля, усмехнулся. «Вот одна из причин, по которой мы прибыли раньше срока. Уж если брату короля Арагоны не нашлось места во дворцах Витории, что говорить о путешественниках из Англии? Ричард лукавил. Гостеприимство и уважение к иностранным рыцарям было негласным правилом турниров. Спасибо Мендосе за кров. Хорошо, что он помнит, кто помог добиться ему аудиенции у Эдуарда III. Граф и его друзья отказались от рагу из бычьих хвостов, предпочтя ему варево из говядины, ветчины и фасоли, свежий хлеб и хамон, вяленое кабанье мясо, нарезанное тонкими пластинками, запах которого ужасно раздражал леди Пембрук. Она предпочла свинине паэлью, сыр и сладкий пирог. Запили все хересом не самого лучшего качества. «Сейчас бы кружку ядреного эля!» Кевин бросил нож на стол, обтер руки об край плаща пажа и отрыгнул. Гвен, и до этого прятавшая глаза, еще ниже наклонила голову. Ричард, сидящий спиной к выходу, не заметил огромного рыцаря, не сводящего пристального взгляда с его невесты. Барон продолжал ворчать, раздраженный полным игнорированием леди Пембрук. «Обрыдли мне эти вина!» Он поднял со стола изрядно надоевший шлем и с помощью оруженосца снова водрузил его на голову, недовольно пробурчав брату. «Если нас захотят убить, этот железный горшок вряд ли поможет». Блондин пристегнул кинжал к поясу и поднял меч. «Вот моя защита!» Бетфорд пресек недовольное бормотание Кевина. «Передвигаться на чужой территории мы будем только при полном вооружении». Он подставил голову оруженосцу, который умелыми ловкими движениями натянул на нее шлем и закрепил забрало. «Это не обсуждается». Граф отстегнул от пояса кошель и, откинув в сторону золотые дукаты, бросил на стол несколько серебряных песо. Его спутники уже встали из-за стола и направились к выходу. Громкий крик леди Пембрук и рев Кевина заставили Ричарда бегом броситься к двери, которую перегородил тот знатный сеньор, что не спускал глаз с Гвен. Милтон-младший задвинул испуганную девушку за спину, вперив разгневанный взгляд в черные глаза наглого воина. «Ты заплатишь за оскорбление кровью!» Верзила насмешливо ухмыльнулся. «Если предложение руки прекрасной даме считается в Англии оскорблением, то с превеликим удовольствием!» Бетфорд растолкал столпившихся на выходе людей и приблизился к высокому, плотному рыцарю. Он сразу же узнал нарывавшегося на скандал мужчину. «Граф Урхель?» Испанский Ричарда был намного лучше английского Хайме. «К вашим услугам!» Урхель слегка наклонил голову. «Вы предложили руку моей невесте!» Бетфорд потянулся к Гвен, крепко сжал холодные пальчики в ладони и огляделся по сторонам. «Не вижу вашей жены, граф. Вы прибыли на турнир без супруги?» Сеньор досадливо сморщил лицо и внимательно вгляделся в человека, заявившего права на редкой красоты девушку. Вмешавшийся в спор англичанин оказался слишком осведомленным и так сильно кого-то напоминал. Испанец застонал. Ричард понял, что горячий Хайме вспомнил графа Бетфорд, виденного им при дворе английского короля. Ссора с одним из любимчиков королевы Филиппы не могла входить в его планы. Теперь уже ухмылялся старший Милтон. «Но я готов принять ваш вызов». Кевин встал перед Ричардом и, глядя в высокомерное лицо испанца, повторил. «Драться буду я. Выбор оружия предоставляю на ваше усмотрение». Он с презрительной усмешкой на губах смерил взглядом внушительных размеров противника. «Встретимся на поле ристалища, ваша светлость».